Эдгар плеснул в себе выдохшегося шампанского из вчерашних запасов. Глотнул, поморщился и подумал. Шампанское по утрам пьют либо аристократы, либо дегенераты. Так вот, любезный, на аристократа ты не похож. Старая привычка дозорного думать всегда, в любой жизненной ситуации, не покидала Эдгара даже во время ночных забав. Вот и давешней ночью Эдгар продолжал размышлять о том, что же затевают главы московских дозоров на ближайшее Рождество, что, впрочем, совсем не мешало получать удовольствие от процесса. «Итак», — думал Эдгар, — «что мы имеем?» «Надо разложить все по полочкам, все-все до последней детали. Что может выжить Завулон из теперешней ситуации?» Надо бы ее мысленно промоделировать. Трибунал, на который оттянуты кое-какие силы обоих дозоров. Не первые, но и далеко не последние. Два мага, оба из первых десяток. Эдгар и Антон. Будут еще наблюдатели, можно не сомневаться. Можно не сомневаться и в том, что непосредственно во время заседания трибунала никаких действий ни одной из сторон предпринято не будет. Все будут пытаться выторговать себе выгоду у равнодушной и беспристрастной инквизиции. Уравнодушной ли? В беспристрастности Эдгар не сомневался. Он достаточно долго прожил на свете иным. Ни разу, ни единого раза у него не возникло даже тени сомнения относительно действий и поступков инквизиции. Слуги договора оставались холодными и решительными. Кто-то верно подметил, инквизиция судит не правого или виноватого, но нарушившего договор. В этом крылась суть мировосприятия любого инквизитора, и Эдгар, уже доросший до этого вывода, пока все еще не понял, что же заставляет инквизицию поступать так, а не иначе. Интересно, понимают ли это высшие маги? Гессер и Завулон. Итак, трибунал. Светлого мага Игоря Теплова могут либо оправдать, что нежелательно, либо осудить. В первом случае ночной дозор Москвы сохраняет пусть временно небоеспособного, но все равно сильного и, что очень важно, очень опытного мага третьей ступени. Эдгару приходилось сталкиваться с Тепловым. И до поединка в Северном Бутово, правда, мельком. Сразу после войны, в памятном деле «Пепельный Белозерск». Тогда и московские, и таллинские дозоры часто действовали в самых неожиданных местах. Так, например, в Вологодской области. Не хватало людей, вернее, иных. И темным не хватало, и светлым. Во втором случае этого мага ночной дозор безвозвратно теряет. Вопрос. Ну и что? Ответ. Игорь Теплов не тот, кем кажется. Точнее, с ним связано нечто неочевидное многим, кроме магов экстра-класса. Вообще очень похоже на то, что Завулон последовательно и упорно давит две цели в стане врага. Игоря Теплова и Светлану Назарову, причем не жалеет при этом даже свою пассию Алису. Логической связи между стычкой в Бутово, артековской дуэлью и достаточно сумбурными событиями, сопутствовавшими визиту темного зеркала, Эдгар пока не уловил. Но хватало и того, что он ее ясно чувствовал. Проходило сквозь все эти схватки и интриги несомненная связующая нить, и начало ее вело прямо в ладонь Завулона. Ну, попытка устранить будущую великую волшебницу вполне оправдана и объяснима. Но зачем Завулон стал копать под мага Игоря? Почему именно под него? И почему именно теперь, а не раньше, когда он был слабее и беспечнее? Вывод напрашивался только один. Игорь стал опасен лишь после того, как в ряды ночного дозора влилась Светлана. Ладно, едем дальше. Воскрешение Фафнира. Место и время выбрано лучше не придумаешь. Канун 2000 года, центр европейской некромантии. Как это связать с трибуналом и делом Теплова-Донниковой? Вот ведь задачка. Эдгар мрачно отхлебнул шампанского. Подумал, что времени у него осталось в обрез, только до вечера, и принял единственно возможное решение – немедленно наведаться в местный офис дневного дозора и затребовать все данные относительно поединка Зигфрида и Фафнира, а также проштудировать соответствующий раздел Некрономикона. Эдгар был достаточно сильным магом, чтобы разобраться в механизме воскрешения Великого Темного, чтобы понять, какие из необходимых условий нынче выполнимы, а какие нет. Немочка все еще безмятежно спала, Эдгар пожалел ее и будить не стал. Умылся, побрился, обулся, оделся, тихо коснулся ее спящего сознания и вышел под утренний пражский снежок.